Глава вторая. У людей Джека мы пробыли почти час, а канонада салютов и фейерверков на площадях все еще не прекращалась. Мачеха не поскупилась на деньги для гильдии алхимиков. Мария реально довольна и счастлива. Странно как-то. Вот думаю, на кой черт она сама от власти отказалась? Только утром была герцогиней правящей, а теперь все, лишь вдовствующая. Говорят ведь, что власть как наркотик. Неужели врут? «Идите первыми», — скомандовал Никус Иваном. «На них плетения отвода глаз нет. Дорогу и нам заодно осветите. Мы с лейтенантом идем следом». «Чего смотришь, Иван? В отличие от вас, мы для посторонних невидимы, так что окружать меня со всех сторон не требуется. Вперед, мои друзья! Или я должен повторять?» Петр или Павел, не заметил кто из них, плотно закрыл за нами дверь. «В этом домике оставаться им теперь недолго. Слишком уж далеко мне сюда ходить, более получаса от замка, и это, если ни на миг не останавливаться». Не стал я выяснять, каким образом эти бунтовщики, да еще с изувеченной Викой на руках, смогли проникнуть в Неллер и снять здесь себе дом. Секрет Полишинеля. Нет такой крепости, которую не взял бы осел, нагруженный золотом. Коррупция неистребима. Сунули поди у ворот стражникам сколько-то монет, и вот они здесь. Эрик уже получил от меня поручение найти для моей пациентки помещение поближе к дворцу, и завтра вечером она должна меня встречать там. Не хочу ни ноги по городским улицам ломать, ни время зря терять. Пока народ наш продолжит гуляние, моя семья погрузится в дела. Дядя Рональд меня об этом днем предупредил. Любопытно, какие интриги, козни, заговоры и политические планы предложил Марии и Джею герцог Конрад Армайский. Не зря же он лично прибыл в Неллер, оставив свое хозяйство на жену и непутевого сына, да к тому же сорвав при этом покров тайны с того факта, что никакой вражды между нашими семействами нет, а наоборот, проявляется уважение. Видать, что-то очень важное намечается, раз нельзя довериться переписке, а требуется обсуждение с глазу на глаз. Никто больше из равных нам родов на коронацию нового правителя Неллера не прибыл. Король с кардиналом, правда, прислали делегации, но там такой их состав, что лучше бы не приезжали. Только зря еще больше Марию и Джея разозлили. Во главе посланников всего лишь вице-канцлер, да и тот наш родственник Андрей Торский. «Милорд, внимательнее!» Предостерег меня Эрик. Вовремя. Еще бы пара шагов и вляпался бы в большую лепешку навоза. Сержант со штаб-капралом держали факелы перед собой, и их тела отбрасывали тени нам с Эриком под ноги. Поэтому размышления размышлениями, а на землю надо смотреть. Шум в виде веселых выкриков и смеха оказался поднятым шедшей нам навстречу компанией из четырех парней и такого же количества девиц. Все явно уже навеселе. И чего они так рано покинули празднование? Похоже, уже между собой обо всем договорились, и местечко для себя выбрали, и вином, смотрю, хорошо затарились. Ого! У каждого по кувшину в руках кварт на 5 каждый и пара свертков с закуской. Серьезно подготовились. «Какие красавчики!» Пьяно засмеялась одна из девиц, разглядев действительно прилично одетых и совсем неуродливых Ника с Иваном. «Мальчики, вы все интересное пропускаете. Там сейчас полуголые акробатки на брусьях скакать будут». «Черт, давненько я брусьев не видел. Такое зрелище, оказывается, пропускаю. Может, в замке подобные номера будут?» «Илона, ну что ты смущаешь, ребят?» Жеманно отдернула ее одна из спутниц. Мелькнула мысль, что вот-вот может вспыхнуть конфликт, но все обошлось. Молодые люди были все в прекрасном расположении духа и лишь шутливо и глубоко раскланялись. Мои парни ответили тем же. Мы с Эриком, разумеется, как шли, так и шли. Нас не заметили. Зато после поворота в тот самый проулок, где мы по пути к людям Джека встретили ужинавшую отбросами нищенку, приключения нас все же нашли. Мой бывший наемный убийца, обладавший чутьем, что куда там той собаке, почувствовал проблемы заранее, взял меня за запястье и чуть придержал. «Милорд, прошу вас», — сказал очень тихо. О чем именно просит, не поведал, да только я и так понял. Не высовываться, не выходить из-под действия плетения, не лезть в драку, в общем, вести себя тише воды, ниже травы. Ну что, Степан Николаевич, прислушаемся к просьбе защитника. А вот посмотрим. Я же не мажор какой-нибудь, а боевой маг и умелый мечник. Ах, каких богатеньких мальчиков в наш скромный уголок занесло! Раздался насмешливый хриплый голос. Одновременно от забора и стены отделились тени. Сколько их? Кажется, 6. И храбрые, ты посмотри, Ульф, вдвоем ходят. Ох, у них же мечи! Раздался приглушенный язвительный смех всех 6. Проход был узким, и грабители, а это, понятно, не случайные прохожие, встали попарно. Свет факелов отражался на появившихся у них в руках тесаках. Так-то место для грабежа, ну, очень неудобное. Сволочам бы нужно окружить своих жертв, а тут никак. Подозреваю, бандиты просто здесь прятались, в ожидании прохожих, и не предполагали, что мы сюда свернем. Поди планировали напасть на Ника с Иваном из-за спины, когда те пройдут мимо. Облом, господа хорошие, рассчитались. А еще перед вами не городские щеголи, у которых мечи для бахвальства под восхищенными взорами девиц, а опытные бойцы из унтер-офицерского состава роты милорда Степанеллерского. Не знали? Сейчас поймете. Плохо то, что не только грабители не могут напасть на нас со всех сторон, а и мы с Эриком встать плечом к плечу с Иваном и Ником. Больше помешаем и стесним ребят, чем поможем. Лейтенант это понимал, но меч извлек, настырно оттягивая меня за рукав назад и прикрывая собой. Зря. Напрасная тревога. Я не хуже Эрика понимаю глупость самому пытаться влезать в намечающуюся схватку. Только это касается сражения мечом. А кто сказал, что мне не нужно воспользоваться даром неизвестного благодетеля? Я про свою магию. «Олег, сволочи!» — закричал сзади подельников тот хриплый голос, который первым нас приветствовал. Крики издал широкоплечий мужчина, стоявший во втором ряду шайки. Бандит увидел, как сверкнули клинки тех, кого он и его подельники приняли за безобидных жертв. «Мои парни молодцы. В разговоры вступать не стали, и выяснять, кто кого уважает, не захотели, сразу же перейдя в атаку и убив обоих стоявших впереди грабителей. Иван, будучи обучен в обычном воинском подразделении, без затей рубанул того самого Олега в сочленение шеи с плечом. Незащищенное доспехом тело неудачливого грабителя оказалось разрубленным до верхних ребер. Николас, нахватавшийся приемов обращения с клинком от нас с Карлом и братом Максом, повел себя как опытный дуэлянт. Он буквально перетек в сторону стены, уходя от маха бандитского тесака, и вонзил острие клинка противнику точно над его кадыком, словно бабочку на иголку наколол. Настоятельную просьбу лейтенанта Рома я выполнил и вперед с мечом не полез, однако в стороне от схватки оставаться тоже не пожелал. Заклинание стрелки, весьма слабое во всех вариантах ее плетения, из достоинств очевидны дальность применения до 300 ярдов, скорость создания и малое количество используемых нитей при всех разновидностях стрелки. А недостаток, по сути, один. Оно не убьет даже совсем незащищенного врага ни магией, ни доспехом, если точно не попадет в голову. Это плетение, собственно, и применялось для разрушения магических атак врага. На том расстоянии, на котором сейчас находились от меня грабители, вероятность промаха невелика. Придурки постоянно в движении, но подловить их можно. Мои рассуждения промелькнули еще в тот момент, когда Ник уходил от удара тесака. На то, чтобы сформировать стрелку, у меня ушла пара минут. Этого времени моим славным парням хватило для убийства еще одного подонка и тяжелого ранения главаря шайки. Так что моя магическая атака обрушилась на бандита, стоявшего позади своих подельников. Росчерк белого цвета длиной с арбалетный болт разрезал ночную темноту, сгустившуюся, когда мои ребята отбросили факелы, и угодил точно в переносицу цели. Попавший под мой удар дико завыл от боли, схватился за рассеченное лицо, захлебнулся криком и упал. «Прошу пощады!» — упал на колени последний из шестерки. «Не жди!» — отказал я ему в милости. Иван добил главаря, шагнул к заскулившему мерзавцу и воткнул меч тому в сердце. На этом стычка закончилась. Сколько она длилась? Полагаю, минут 10 всего, причем местных, которых в часе 100. Эрик забрал у Ника поднятый тем факел и внимательно осмотрел убитых. «Это не здешние», — сделал он вывод. «Видите, милорд, каким узлом у них завязки на вороте рубашек? Скорее всего, из Парма. Там так привыкли». «Мне все равно, из Парма так из Парма. Подозревать старого графа Генриха или его подлеца сынка Кирилла даже и не подумаю. Злоумышляли бы против меня они, прислали умелых убийц, а не вот это вот все дерьмо. Мне захотелось вернуться к трупам и плюнуть на них, когда мы, пройдя дальше, после того, как Ник с Иваном собрали трофейные кошели, обнаружили нищенку с перерезанным горлом. Объедки, которыми старуха лакомилась, недоеденными так и валялись рядом. Видать, шайка пришла в этот проулок вскоре после нас с Эриком. «Бабушка-то чем этим уродам помешала?» — спросил я вслух сам себя. Выйдя к Вдовьей площади, направились перпендикулярно к тому направлению, откуда к этому проулку пришли. К людям Джека-Мстителя мы отправлялись от амфитеатра, а сейчас наш путь лежал в замок. Думаю, меня не хватились. В этом плане мне помогает шутливая истина из родного мира, что у любого профессора должны быть и жена, и любовница. Первой сказать, что ушел ко второй, той сообщить, что останешься у супруги, а сам в библиотеку. Джею с Марией сейчас не до меня. Они разводят вокруг себя политические игры со своими вассалами и герцогом Конрадом. Дядя Рональд думает, что я с Агнией. Сродная сестрица считает, что я с нашим дядей. Остается только моя любимая кузина. Но ту я нечестно ввел в заблуждение. Врать Юлиане не соврал, но ужимками, ухмылками и недомолвками сделал так, чтобы она сама додумала. Виконтесса Дитонская ждет сейчас меня со свидания с молодой замужней баронеттой. Карл остался с моей кузиной и успокоит ее, если вдруг та начнет тревожиться. Ловко я все придумал. На улицах полно пьяных, но все вполне мирно. Горожане увлечены зрелищами и дармовыми угощениями, так что Ник с Иваном ничьего внимания не привлекали, а я с Эриком тем более. Дошли до моста злого герцога. Когда-то с него в раннем детстве, в возрасте 6-7 лет, Степ с Юлькой и Фомой любили плевать на головы проплывавших под мостом на лодках речных чистильщиков. Забавлялись, гаденыши. Пару раз их ловили за этим непотребным занятием, секли, но пугали ненадолго. Да уж, мог ли тогда кто-нибудь представить, что один из них станет величайшим боевым магом королевства? Вряд ли. А про Юльку кто бы сказал, что в скором времени она превратится в известную коррумпированную особу? В канун коронации сладкоежка развернулась на полную катушку. Не помню точно, сколько я подписал пропусков, приглашений и поздравлений. Суммарно, точно не менее полусотни. Из каждой бумаги или пергамента Юлька наживалась. Разумеется, с моего ведома. Ее авторитет на ниве мздоимства среди неллерцев сильно вырос. Мою служанку привечали и в ратуше, и в гильдиях, а во дворце не только слуги побаивались, но и мелкие чиновники старались угодить. «Доверяй, но проверяй». На всякий случай распорядился Эрику проверить девушку. Он выборочно опросил людей. «Нет, все по-честному. Прошлый урок пошел впрок. Значит, иногда надо розги практиковать, раз такие эффективные, и это без привязки конкретно к Юльке». Наш третий друг по тем безобразиям, Фома, увы, умер 5 лет назад. Тогда черная лихорадка собрала обильную жатву. Четверть Неллера вымерла, причем дети гибли в большем количестве. Степ тогда обошелся легким недомоганием. Хорошее питание и забота Ригера с Эльзой помогли отделаться испугом. Как черная лихорадка называлась на Земле и была ли у нас когда-нибудь, сказать не могу. Не специалист по симптомам средневековых эпидемий. Вот ковид я бы сразу узнал по потере вкуса и прочему. Еще уверен, что не оспа. У переболевших не осталось характерных меток на коже. «Вы чего остановились, милорд?» — поинтересовался Эрик на середине моста. «Да так, вспомнил кое-что». Я улыбнулся с грустью. «Пошли дальше». Опять началась очередная волна фейерверков. Мы как раз проходили мимо одной из точек, откуда их запускали. На телегах связки вертикально стоящих бронзовых труб разного диаметра. Оттуда и вылетали шары, которые на высоте в несколько десятков ярдов при разрыве раскрашивали ночное небо разноцветными огоньками. Пока на площадях одни, их подавляющее большинство, любуются, задрав головы, другие, их единицы или десятки, обчищают первых, срезая кошели или залезая в сумки. Я со своими вояками относился к третьей категории. Мы не делали ни того, ни другого. Мимо проскочил парень, на моих глазах обчистивший дебелую тетку, которая в компании со своей молоденькой служанкой смотрела вверх, раззявив рот. Мелькнуло было искушение схватить вора, да передумал. На это есть городская стража, пусть каждый занимается своим делом. Уже перед подъемом к воротам герцогского замка увидели вышедших из трактира баронетов Иоанна и Карла, еле держащихся на ногах. Эти два дворцовых прихлебателя, мои сверстники, не дают прохода при каждом моем приезде в Неллер. Все в друзья набиваются. Но я быстро раскусил их натуру. Подхалимы, лжецы, попрошайки, подлецы. Зачем мне такие приятели? Сейчас они держали в обнимку шлюх, молодых, но явно потасканных, размалеванных так, что их лица напоминали маски. «О, это же этот!» — громко произнес Иоанн и икнул. «Ник, а ты где своего господина оставил, а?» «Не знаю, баронет», — вежливо склонился остановившийся штаб-капрал. «Где-то во дворце же должен быть. У меня выходной. Милорд отпустил на весь день». «Да?» — почему-то удивился Карл, выпучив глаза, покачнулся и упал бы, если бы не поддерживающая его девица, впрочем, тоже не твердо стоящая на ногах. «Ты ему передай, что мы в старой мельнице будем всю ночь кутить. Пусть присоединяется. Что ему во дворце со старичьем делать? С нами веселее». «Хорошо, баронет, милорд Степ обязательно узнает о вашем предложении», — совершенно честно пообещал Ник. «Ага, еще бы я не узнал. Вот же я, рядом стою». Легко толкнул в плечо Эрика. «Нечего тут стоять, слушать пьяный разговор. Ворота уже, вот они. а ребята как-нибудь сами разберутся с молодыми благородными кутилами и догонят. Вы бы сказали своим приятелям, чтобы они лучше в вертепы ходили. Лейтенант пошел со мной. Там хозяйки следят за здоровьем девиц, а в трактирах полно таких потаскух, от которых можно срамные болезни подхватить. Потом к вам же баронеты и прибегут исцеляться. Вряд ли у них есть деньги на лекарей или магов. Перебьются, отмахнулся я. Да и неприятели они мне. Говорить им тоже ничего не стану. Дурака учить, только портить. Пусть набивают шишки. Может, так ума наберутся. Хотя вряд ли. Уже поздно. У арки входа в замок сразу же за мостом через ров, кроме обычного караула гвардейцев, прохаживался и мой старый боевой товарищ, капитан Леон Бюлов, который со своей ротой сопровождал меня в Рансбург и обратно. Когда я с Эриком подошел к краю моста, баронет Леон вздрогнул, быстро огляделся, обнаружил нас, присмотрелся, улыбнулся и сразу расслабился. Узнал. И я, и дядя Рональд изготовили по амулету, позволяющему распознавать как невидимок, так и находящихся под заклинанием отвода глаз. А моя невестка Ольга, наша новая герцогиня, вовсе сделала два. Изготовили бы и больше, но применять такие артефакты могут только маги, а у нас не так много одаренных, чтобы обеспечить больше трех постов, где они, сменяясь, несли бы службу все дни праздников. Вопрос серьезный. О семерках имперских зелотов, одну из них послали по мою душу, рассказывают всякие небылицы об их успехах в устранении неугодных. Хотя, как по мне, преувеличивать опасность не стоит. Невидимыми убийцами тоже пугали, а на деле я устроил им побоище и на том не успокоюсь. Хочу вообще истребить эту заразу в Рансбуре. Главное, там вычислить мага или магов, которые обеспечивают тех киллеров амулетами. С остальным будет проще. У меня есть и кому клинками орудовать, и кто в столице знает все закоулки. Я этих козлов в покое не оставлю, как и тех, кто их послал. Что же касается этих хваленых зелотов, так подозреваю, никакие это не демоны, а просто хорошо обученные люди. Значит, с ними можно бороться, это первое. А второе... Они хотят не только выполнить приказ, но и вернуться с задания живыми. Не камикадзе же они в самом-то деле. Были бы смертниками, мне о том бы рассказали. Даже если бы им и удалось в нынешних обстоятельствах совершить на меня покушение, уйти из Неллера, набитого сейчас под завязку нашими вояками, Мария в канун торжеств стянула сюда два полка и три егерские роты в дополнение к гвардейцам. Никак не удастся. Одно дело проникнуть в город, дав на лапу, другое — сбежать, когда всех поднимут на поимку. Нет, пытаться меня убить имперцы будут в Готлине или в самом монастыре. Не зря же их торгаш весь мой распорядок, привычки и места посещений изучил. Но, конечно же, все это не повод терять бдительность, и в замок, а тем более сам дворец, невидимки в дни торжеств никак не проберутся. «Ты обещал, что недолго», — с укоризной сказал капитан Бюлов. «Так я недолго и отсутствовал». Я пожал плечами, услышав, как меня ускоренно догоняют Ник с Иваном, все же отделавшиеся от привязчивых, как банный лист, баронеттов. «А что, уже хватились?» «Думаю, в данный момент начинают о тебе спрашивать». Усмехнулся Леон. «Иди скорее к пруду, там сейчас начинается кормление мурен».